Глава 9. 2 марта 1198 года от Рождества Христова. Остров Сицилия, Мессина. «Сеньор Алессио, дальше наши пути расходятся!» — крикнул я через рупор капитану головной галеры. Море было неспокойно, поэтому мы решили не подходить близко друг к другу. «Хорошо, сеньор Витали!» — донесся его голос. «Я все передам сеньору Франческо, не волнуйтесь! Нам осталось всего 10 дней до дома!» «Берегите себя!» – крикнул я и помахал рукой. Со стороны всех галер раздались крики, и кто чем мог, тем и махал. Матросы и гребцы, отдохнувшие за неделю, частично восстановили свои силы, и мы вышли из Барселоны, направляясь домой. Убедившись, что в нынешнем состоянии они уже не станут легкой добычей для пиратов или других любителей поживы, я принял решение зайти еще в одно место, где меня будут не очень рады. Но выбора не было. Расписка Салах-ад-Дина все так же лежала у меня в сундуке, так никем и не погашенная. «Куда теперь, сеньор Виталя?» — обратился ко мне капитан Елены. «Александрия, сеньор Джакопо. И не жмитесь больше к берегам. Галер с нами нет. Идем напрямую», — попросил его я. «Будет выполнено, сеньор штурман», — улыбнулся он. «Если покажете курс». «Пока туда», — я показал рукой в нужном направлении. «Ночью еще скорректирую по звездам». «Эх, как в старые добрые времена», — крякнул он, замирая. «Сеньор Виталий, а можно личный вопрос?» «Да, конечно», — я поднял на него взгляд. «А мы еще когда-нибудь поплывем в далекое путешествие?» — с замиранием спросил он. «Конечно, что за вопросы, сеньор Джакопо? Вот только сами видите, чем мы занимаемся все последнее время». Он с сожалением кивнул. «Но должен отметить, сеньор Виталий, что все это нужные дела», — сказал он. А подтянувшиеся офицеры, заслышав наш разговор, подошли еще ближе. «Не могли же мы бросить своих товарищей в беде?» Все кругом серьезно закивали, соглашаясь с его словами. «Ну, надеюсь, что это последнее, что нам осталось», — с тяжелым вздохом ответил я. «Хочется верить, что сын Салах-ад-Дина будет более умным, чем халиф, и нам не придется торчать в море еще месяц». «Нам-то что, сеньор Витали?» — засмеялся второй помощник. «Это вам стоит переживать». «А у нас двойное жалование капает». К его смеху присоединились и остальные. Я же лишь улыбнулся. Погрязнув в мелочных делах и хватаясь за все подряд, я упускал главное, чем бы хотел заниматься — строительством нового корабля. Но, к моему большому сожалению, все складывалось против этого. Ведь отказать в помощи тому же папе или Франческо, с которым неплохо было бы снова наладить прежние отношения, я не мог. И очень надеялся, что после спасения его команд у него в голове хоть что-то закрепится по отношению ко мне. Желательно, конечно, лояльное. 14 марта 1198 года от Рождества Христова. Александрия. Когда мы только показались у берега Египта, от нас, словно мыши от кошки, во все стороны разбегались корабли местных купцов. Красное знамя, получившее известность, с легкостью освобождало горизонт от других парусов. Мы ни за кем не гонялись, поскольку здесь правили уже айюбиды. Одним из правителей династии, находившимся сейчас в Египте, был второй сын Салах-ад-Дина, с которым я был косвенно знаком. Аль-Азиз Усман ибн Юсуф. Именно с него я решил попробовать получить долг. Когда, наконец, показались песчаного цвета стены Александрии, количество встречаемых кораблей все увеличивалось, и были они по большей части не арабскими. В этот город стекалось большинство европейских купцов, чтобы наторговать пряности, китайский фарфор и все остальные товары Юго-Восточной Азии, которые шли в Александрию через сухопутный путь, контролируемый арабами, прямиком из Красного моря. Корабли доходили до Суэца, и дальше товары из Индии и Китая перегружались на верблюдов, которые везли их в Каир и Александрию. Пока мы приближались к порту, многие корабли благоразумно уходили с нашего пути. Только с венецианских галер различных домов приветственно нам кричали, и команда Елены не оставалась в долгу. Когда мы подошли ближе, в нашу сторону выдвинулась лодка с портовыми служащими, которые обычно собирали плату за стоянку кораблей. Через 10 минут небольшого роста араб забрался на палубу в сопровождении двух вооруженных солдат. Его взгляд пробежался по снастям, чехлам пушек и остановился на мне, когда матросы выставили вперед носилки. «Приветствую господина Виталия Дандола в порту Александрии». Вежливо поклонился мне он, а я, удивленный тем, как он ко мне обратился, тоже склонил голову. «Приятно слышать, что в вашем прекрасном городе знают имя скромного венецианца». Уголок губ его дрогнул, но он достал из сумки свиток и протянул его со словами. «Султан Великий и несравненный Аль-Азиз Усман ибн Юсуф оставил подобные распоряжения везде, где вы можете появиться». Удивившись, я принял свиток и, открыв его, бегло прочитал текст. В нем султан просил всех, кто меня встретит, передать приглашение от его имени посетить дворец в столице Египта – Каире. Гарантией безопасности является данный свиток, его слово и личная печать, которая тут же имелась, свисая серебряной небольшой бляхой. Я перевел взгляд на своих офицеров. «Это может быть ловушкой, сеньор Витали». Тут же заговорили они. «Вспомните Каликут. Здесь, на море, мы по большей части неуязвимы. Но если вы окажетесь на суше, да еще и окруженный врагом, случиться может всякое». Я был согласен с ними, но во всем этом имелась одна маленькая проблема. Арабы бесконечно ценили личное мужество, а также смелость, и презирали осторожных воинов, говоря об их трусости. Так что это палка о двух концах. Можно было, конечно, проигнорировать подобное приглашение, но вот с другой стороны, это явно негативно скажется на моей репутации, поэтому решение требовалось принимать взвешенно. «Благодарю вас за приглашение, уважаемый!» Я склонил голову перед служащим. «Пока я бы хотел оплатить 3 дня стоянки на рейде, в порт мы зайдем только, чтобы пополнить запасы продовольствия». «Тогда с вас 30 дирхем», — ответил он. Я отсчитал венецианские дукаты, примерно равные по весу арабским деньгам, и мне был выдан небольшой документ, гласивший как раз о разрешении стоянки корабля «Елена» в течение 3 дней в порту Александрии. Видимо, отчетность здесь была поставлена на высоком уровне. Подобного я раньше нигде не встречал. «Если нужно продлить, господин Витали», — на прощание сказал он, — «здание портовой службы вон там, где развивается флаг нашего великого султана». Проследив за направлением его руки, я кивнул и поблагодарил за подсказку. «Сеньор Джакопо, когда арабы ушли, я, задумчиво теребя в руках свиток, обратился к капитану. «Спустите лодку и узнайте в порту все, что касается султана. Хорошее, плохое, разное. Мне нужно составить о нем собственное мнение, поэтому собирайте любые сплетни и слухи. Поите моряков и купцов, но завтра мне нужно принять решение, ехать к нему или нет». Он покачал головой, не согласный с моим решением, но противоречить не стал, крикнув боцману готовить лодку и охрану для себя. Вернулся он вдрызг пьяный только поздно ночью и попытался мне что-то рассказать, но я отправил его проспаться. Наутро, когда он окатил себе голову холодной забортной водой, я выслушал все, что он успел собрать за день. Информация была интересная и требовала размышления. 17 марта 1198 года от Рождества Христова. Каир. Стража на воротах города взбудоражилась, завидев отряд из 100 пеших воинов. Но предъявленное письмо быстро их успокоило. Они даже отодвинули очередь из желающих попасть в город и пропустили нас первыми. Конечно же, после такого высказанного уважения мешочек с монетами незаметно перекочевал из моих рук в руки старшего поста, вызвав у него легкую улыбку и пожелание мне хорошего отдыха. Он же указал на большой и приличный караван-сарай, где мы могли все разместиться. Так что, поймав пару ребятни, глазевшие на нас, я за пару мелких серебряных монет нанял их провести нас до нужного места. Несмотря на хлопковые сюрко и легкую верхнюю одежду, солнце все равно нещадно истомило нас за 3 дня пути до столицы. Так что, когда мы попали под прохладную тень от крыши большого прибежища, сразу выкупив его на несколько дней, я дал всем отдых. Хозяин, впечатленный вооруженным отрядом без малейших признаков товаров, полюбопытствовал у меня, что мы таким странным составом делаем в столице. Показанное письмо с личной подписью и печатью султана его весьма впечатлило, и он принялся гонять слуг, чтобы обеспечить нам комфорт и еду. Уже к вечеру о нас знали во дворце султана, поскольку вскоре прибыл отряд гвардейцев, которые передали мне приглашение завтра в утреннее время, пока солнце не поднялось в зенит, посетить дворец правителя. Я, конечно же, согласился, поблагодарив воинов за проделанный путь. Небольшой мешочек монет также перекочевал из рук в руки, просто в качестве уважения к хорошо выполненной работе. Жизнь в течение полугода в Иерусалиме, кроме образования, очень сильно расширила мои познания в том, как и кому давать в арабском мире взятки. Так что это умение я применял и здесь на практике, получая небольшие бонусы, недоступные тем, кто не знал ничего о местных традициях и нравах. Вот и гвардейцы, которые вроде бы должны получать приличное жалование, будучи на службе у самого султана, не отказались от подарка, преподнесенного с нужными словами и интонациями, взамен пообещав прислать мне сопровождение, чтобы путь до дворца завтра прошел без приключений. Раскланившись со старшим офицером, представителем местной знати, мы весьма довольны друг другом расстались. Мое отличное знание языка, традиций и правил поведения снова сыграло свою роль, поскольку меня явно приняли за своего, пусть и весьма условно. Утром меня за стенами караван-сарая ждали двое гвардейцев, весьма предупредительно проводивших ко дворцу султана. Солнце, робко освещавшее землю, еще не набрало своей удушающей силы, так что, проходя через белые ажурные арки и колоннады величественного строения, я попадал то в одну прохладу, то в другую, когда проходил мимо многочисленных фонтанов, возле которых находилось много придворных и слуг. Мои носилки сопровождали любопытными взглядами, но не более того. Большие, украшенные изящной резьбой створки открылись, и меня запустили в небольшой садик, в котором буйно цвела растительность. В гуще зелени виднелась беседка, внутри которой сидели два человека, а уже возле нее находились придворные, советники и личная охрана, как и положено султану. Мои матросы опустили носилки перед ступеньками беседки и на руках вынесли меня, опустив на мягкую тахту, обложенную небольшими подушками. Устроившись удобнее, я запахнулся плащом и перевел взгляд на двух ожидающих меня людей. Первым однозначно являлся султан. Я помнил это лицо, хотя он и был подростком, когда мы встречались с его отцом. А вот второго я не знал, и что самое странное, он был похож скорее на итальянца, чем на араба. «Приветствую великого султана Аль-Малика Аль-Азиза бен Усмана ибн Юсуфа», проговорил я полное имя. «Прошу простить, что не могу поклониться, как положено». «Не утруждайте себя. Мы видим ваше состояние и даже знаем, почему так произошло». Парень, превратившийся в видного мужчину лет 25, с усмешкой ответил мне. «Как, впрочем, и причину вашего появления у нас».